Так этот 451-й буду я. Кто вы и откуда? Я Утесов. И я из Одессы. Что такое Утесов, я не знаю, но Одесса меня устраивает. А жить у вас есть где? У меня есть. А у меня что будет? А у меня будете вы. И я поселился у Гутмана. Ах, что за невероятный человек был Давид Гутман. Он жил на Тверском бульваре и помещался с женой в одной комнате. Они располагались на большой широкой кровати, в ногах которой стоял диванчик. На диванчике располагался я. Он приютил меня, он меня кормил, он относился ко мне по-отечески. Никогда в жизни я не встречал человека, который бы был так пропитан, так наспиртован и нашпигован юмором. Он не только ценил и понимал его, он умел его творить. На сцене, в драматургии, просто в жизни. Все время, что мы знали друг друга, мы играли с ним в одну игру, которая называлась «Игра в образы». Встречаясь где бы то ни было, один из нас говорил фразу, которая непосвященным могла бы показаться странной. «Тимофей Иванович, вчера я был у вас в больнице. Оказывается, вы терапевтическое отделение перевели на первый этаж». «А, вы уже заметили, но ведь мы и гинекологическое переместили на четвертый». «А куда же вы дели сердечников?» «Отпустили их на все четыре стороны. Мы стояли друг против друга в позе двух солидных врачей и с ученым видом рассуждали о своих проблемах». «Скажите, Никифор Сергеевич, а что сечение вашего маховика, оно соответствует синусу?» «Нет, косинусу, раз он поставлен на параллелограмм». Эта абракадабра могла продолжаться бесконечно, но термины означали, что мы играем в инженеров. А еще была игра в интонации. Он задавал мне один и тот же вопрос, на который я должен был отвечать одними и теми же словами, но с разной интонацией, которая зависела от обстоятельств. Стоило мне среди десятков разных интонаций повторить хоть одну, его чуткое ухо улавливало это, и мне засчитывался проигрыш. Однажды в Баку мы шли с Гутманом вечером по Приморскому бульвару. Шли, перескакивая через лужи, которые остались от только что пронесшегося ливня. Миновало уже много лет после нашего знакомства. И вдруг мне захотелось узнать, а верен ли еще Гутман нашей старой забавной игре. Я резко повернулся к нему и в упор спросил. «Вы император Александр II?» «Конечно», — ответил он, не моргнув глазом. «Тогда мы сейчас будем вас кончать», — сказал я решительно и мрачно. «Мне интересно, чем?» — спросил он. «Бомбой!» — крикнул я. «Бах!» — и кинул ему под ноги сверток, который был у меня в руках, мокрую концертную рубаху, завернутую в газету. Ни на секунду не задумываясь, Гутман, как был в сером новом костюме, плюхнулся в лужу и истошно закричал: «Православные! Царя убивают!» Ему было в это время уже за 50. На него всегда можно было положиться в любой проделке. В те годы, что я работал в его театре, меня особенно мучила игровая жажда, мне хотелось исполнять все роли во всех пьесах. Гутман понимал меня и шел навстречу моим желаниям. Например, в смешной антирелигиозной пьесе Марка Криницкого «Уральских врат» я действительно переиграл все роли, всех апостолов, ангелов, пророков и черта. Мне не достался только бог Саваоф. Естественно, именно его-то я и жаждал сыграть. Но бога играл артист Николай Плинер. Это была его единственная роль.